Вино, навострил я уши, не слышал о здешних виноградниках, а оно и не отсюда. Его закупают какие-то подставные компании в драконьих королевствах. В утесах места и для обычной зелени маловато, не то что для виноградников. Тем не менее, нельзя сказать, чтобы вино было тут таким дефицитом. Да, дороже, чем там, но все же, заказала циндалийское белое. Не пробовал, потер я подбородок. Циндали, это же та островная страна, далеко на востоке, она самая. Будешь что-нибудь? Девушка протянула меню. Глянем. Я действительно осмотрел меню. Первая страница, вторая, битва с жабой, которая попыталась меня задушить, раздел с салатами, битва с отцом той жабы, раздел с горячим, проигрыш. Принятие решения дальше не листать. Ты уже заказывала? Поинтересовался я. Пока еще нет. Тебя ждала, кокетливо похлопала длинными ресницами Рин. Угу, чего желаем? А что, по-твоему, хочет любая девушка? Конечно же стейк, сверкнула глазами вермиолистка. Хороший выбор, скорчив рожицу убеленного сединами восточного мудреца, кивнул я. Пожалуй, я просто присоединюсь к тебе. Рин улыбнулась и жестом подозвала официанта. Тот подскочил почти сразу, разве что принес нам вино. Сделав заказ, мы начали наше привычное общение. Я же за всеми шуточками и обсуждением ничего не значащих вещей лихорадочно соображал. А что происходит? Что делать? Почему я все еще тут сижу? Нет, шучу. Конечно, на все эти вопросы я ответ знаю. Катарина мне симпатична, но явно не так, как я симпатичен ей. Я даже не против сейчас сидеть с ней и общаться, но, великие духи, а чего жду? Сижу, жду у моря погоды, при этом сам не могу определиться с чувствами. То есть, могу, но черт возьми. Да, мне очень нравится Лира, но она пока не готова, и я ничего не могу ей сказать. По многим причинам. Я ее подвел, вынудив использовать силу духа насилия. Кроме того, я как бы кот, чтобы кто ни говорил. Вообще, есть ли у нас шанс? Наконец, нам принесли ужин. Мы прервали беседу и уделили внимание кухне этого ресторана. Мясо было нежным, и умудрились сделать так, как я просил, чтобы была поджаренная корочка, и при этом слегка сыроватый центр. Ну, нравятся мне стейки с кровью, что тут можно сделать? Откушав и добив бутылку с вином, к слову, совсем небольшую, но стоившую как чугунный мост, я оплатил счет за нас двоих. Дальше, наверное, под действием вина, было принято решение просто пройтись. Все же, надо признать, я совру, если скажу, что вечер мне так уж неприятен. Когда мы выбрались из ресторана, то нашим глазам открылось удивительное зрелище. Уже постфактум я узнал про планктон и биолюминесценцию, которая очень распространена в домене океана. Но тогда, когда я увидел, что на фоне лунной ночи, которая и так была не слишком темной, вся вода, что была внизу, на улицах, светится довольно ярким сиреневым светом. Такая подсветка, учитывая ее расположение, не помогала уличному освещению, но создавала совершенно чарующую атмосферу. Признаться, я даже проникся. И не один я. Вокруг нас было на удивление много парочек, которые явно хотели насладиться зрелищем переливов стаек планктона в воде. Мы не стали от них отставать, но вот незадача, все удобные места на этой башне были заняты, поэтому нам, веселящимся и перешучивающимся, пришлось идти на соседнюю башню. Там вот почти никого не было, видать, на предыдущей были посетители ресторана. Нам немного помешал только мальчик лет 5, который здесь и сейчас смотрелся странновато, уже почти 8 вечера, а он тут один, играет на лавочке с деревянными солдатиками. Рин только поинтересовалась у него, где его родители, как из прохода вглубь башни появилась его мама. Поблагодарив Рин за беспокойство, она ухватила ребенка и повела его домой, по пути отчитывая: «Мам, ну я просто играл, я понимаю, но уже поздно, Фес, пора домой и спать. Мам, но я еще хочу, пока тут рачки с фонариками, я же тебе говорила, если долго будешь на улице один, то прилетит трехлапая ворона и заберет тебя». Я проводил их взглядом и спросил у Рин: «Ты не в курсе, что за трехлапая ворона?» «Местная детская страшилка», — отмахнулась девушка, которая, уже не стесняясь, ухватила меня за локоть и тащила в сторону обзорного выступа над улицами. Родители пугают детей ею, мол, прилетит из язвы страшная ворона с тремя лапами, ухватит тебя и утащит в Гурр. Гурр – это же тот город, в котором и образовалась язва. Ага, там разломное орудие взорвалось. Давай без истории, ладно? Такой хороший вечер, что толку говорить о том, чего мы почти не застали. «Угу», — кивнул я, — «стоит ли ей говорить, что я тут всего пару лет?» Катарина наконец дотащила меня до выступа, и мы, как зачарованные, минут 10 смотрели на завихрение сиреневого света, образующееся в черной воде. Наконец, девушка прервала молчание. «Давай поговорим не об истории. Есть еще о чем поговорить?» «А да, о тебе, мне, как я в тот момент напрягся, не передать, аж протрезвел». «И что конкретно?» «Джаспер», покачала головой Рин, «очень плохо ты притворяешься дурачком, очень, ты ведь давно все понял. В конце концов, я слишком молодая, чтобы уметь тщательно скрывать свои чувства и эмоции, да и не такой я человек. Ну, да, ты весьма открытый и искренний человек, мне приятно, но мне сейчас хочется услышать что-то другое, не о том, какой я человек, а какая я девушка». В голове заплясали фразы, которые обычно щедро сыпал Эдвин во время проблемных ситуаций. «Я ведь вообще не хотел ее отшивать, то есть, это надо сделать, да, но черт возьми, сейчас это сломает атмосферу с таким треском, что его будет слышно аж в Бравии. И, не зная, что делать, я просто решил поступить правильно, по совести. Могу я быть честным?» – спросил я Рин. «Я на это и надеюсь», – похлопала та глазками и немного подалась вперед корпусом, одновременно наклонив голову в бок. «Знаю этот прием, девушка кажется ниже, глазки больше, еще и декольте видно. Прием старый, известный, но как же хорошо работает. Я считаю так, девушка, ты очаровательная и милая. Уверен, тому, кто выберет тебя своей половинкой, сильно повезет. Джаспер, повезти может и тебе», не моргая, уставилась на меня Рин. «Рин, не обессудь, думаю, что мое сердце уже занято». Девушка застыла, потом выпрямилась и глубоко вздохнула. Странно, но сильно расстроенной она не выглядела. «Надо было послушаться Афину», с тоской протянула она. «И извини», запнулся я, потому что совершенно потерялся в атмосфере. «Чего вообще происходит? Ну ты мне нравишься». «Нравился, получается», поправилась Рин. «И я подумала, что мы можем, там, встречаться». «Ты милый», уточнила она, и я вдруг понял, что Катарина слегка пьяна. «Но Афина, она, кстати, моя подружка, сказала, что ты с той ведьмочкой постоянно флиртуешь, но я этого не видела, совсем. Поэтому я решила не послушаться Афину, но, на самом деле, вы с ней хорошо смотритесь. Поэтому, ну, я была готова к поражению, как сейчас, чуток обидно. Рин, прости, я приобнял девушку, которая уже скуксилась. Серьезно, у меня все очень непросто и непонятно. Я и сам до конца не могу понять свои чувства, ее чувства. Еще раз, мне очень не хотелось тебе отказывать. Тем не менее, ты это сделал. Сварливо отозвалась вермиолистка. «Ну, да, легко признал я ее правоту, так как все по факту, но все же, ты замечательная, с тобой легко. Я понимаю, что как раньше уже не будет, но мы все еще можем иногда общаться. Тут я тебя понимаю», кивнула Рин. «С тобой комфортно. Ты мне сначала понравился внешностью, но с тобой очень интересно. Думаю, я еще не раз к тебе заскочу, ну, в лавку. Только уже не так часто. Есть предложение», улыбнулся я собственной идее. «МММ, тебе повезло, что я волшебник. Предлагаю на выходных вылететь куда-нибудь в суши и устроить спарринг. То есть я смогу набить морду парню, который мне отказал». Рин крепко задумалась. «С такой точки зрения я свою силу еще не рассматривала. Охренительная идея, я согласна». «Ну и отлично», улыбнулся я. «Давай я провожу тебя до дома, а то ты слегка шатаешься». «Ты в порядке? Я обычно не пью», – пожаловалась Рин. «Я не о том. Досадно, обидно, но не так сильно, как я рассчитывала. Можешь не беспокоиться. Лучше пропусти пару прямых в корпус на спарринге. Заметано. Показывай, где твоя квартирка». Когда я зашел к себе домой, то первым же делом со страшной силой охренел. На нашей кухоньке горел свет. За столом сидела Лира в настроении взрослой злой ведьмы, а на столе стояла пустая бутылка из-под вина. Еще одна бутылка, пустая на четверть, была зажата у нее в руке. Получается, на кухне у меня сидела взрослая злая пьяная ведьма, что было ужаснее как минимум наполовину. Лира подняла голову на звук закрывшейся двери, и мне мгновенно захотелось оказаться с другой стороны этой самой двери. А все потому, что я ошибся с оценкой происходящего. На кухне сидела взрослая, пьяная и злая конкретно на меня ведьма. «Мне пи». «Здорово, Джаспер», – отсалютовала мне бутылкой ведьмочка. В ее глазах плясал огонь инферно, как провел вечер. «Продуктивно. Разобрался в себе, С осторожностью начал я. Знаем уже, плавали. Сейчас ни в коем случае нельзя давать ей повода злиться, нельзя пререкаться, только соглашаться. Да, звучит так, будто я подкаблучник, но поверьте, лучше кивнуть на то, что я козел, чем познавать радость деторождения, особенно, если эти дети – ежики. А как лифчик с нее снять, тоже разобрался, прищурила глаза Лира, комок встал в горле, была бы у меня на хвосте шерсть, то отвечаю, он был бы пушистым, как ёршик для чистки реторт. Не понял, никаких лифчиков я не видел пока что, просто, решила я полетать, пока ты был в отгуле, знаешь, отвлечься от рутины, ощутить ветер в волосах, полюбоваться прорывом. Не следила специально, просто дорога занесла меня в небо над листопадом. А там, надо же, я случайно заметила знакомый берет. Причем этот берет стоял в обнимочку с какой-то мелкой дрянью. Тон не оставлял сомнений. Лира ревновала, и ревновала со страшной силой. Великие духи, дайте мне пережить этот вечер, и я все возьму в свои руки. А для того, чтобы пережить этот вечер, надо быть решительным. Знаем, плавали сейчас не подходит. Идем незнакомыми водами. Так, рубанул я рукой по воздуху, давай ты меня выслушаешь, а потом будешь казнить. Так и сделаем, неожиданно обрадовалась Лира. Покопавшись в карманах, она достала 3 пергамента, посмотрела на написанное на них, и положила их текстом вниз на стол, будто карты, от твоих слов зависит, какой именно договор я использую. Я сглотнул, даже созданию, не обладающему мозгом, было бы очевидно, что ничего хорошего меня там не ждет. Смотри. Помнишь, меня Афина позвала обсудить что-то важное, так вот, они подружки с Рин. К Рин у меня никаких чувств нет, совсем, но ты ей нравишься, прищурилась ведьмочка. Визуально она уже кажется потрезвее, ты же мне первая об этом и сказала. Так вот, Рин с помощью Афины заманила меня в ресторан. Пока мы кушали, я оценивал обстановку. В ее декольте, оно было откровенным, заметила Лира. Лира, да что ты привязалась к ее груди? Возмутился я, и тут же похолодел, так как догадался. Оказалось, Лира умеет и завидовать. В ее 18 размерчик у нее был поскромнее, чем у 16-летней Рин. И я сейчас допустил ошибку. В качестве наказания Лира злобно фыркнула и убрала один из пергаментов в карман. Впрочем, продолжу. Я не хотел сразу все обрывать. Это было бы грубо. Так что мы поели и вышли прогуляться, посмотреть на прорыв. Там она мне, по сути, призналась. Продолжай, Джаспер, продолжай, скрип зубов тебе кажется. Но тут я ей отказал. Все, все. Ясно, Лира убрала еще один пергамент в карман. Да что не так, не состыковочка, котик. Да чего? Да то, что ты ее домой повел. Вдруг заорала на меня Лира. Она напилась, и я ее просто проводил домой, до двери. Тоже повысил я голос. На самом деле, какого хрена мне тут угрожают? Я ни в чем не виноват. Да, да, если следишь, то следи до конца. А что я должна была делать? Лира в один момент потеряла весь боевой запал, подтянула к себе на стул ноги и приобняла колени. Ее губы внезапно задрожали, я ведь запуталась. Ничего уже в себе не понимаю. Я подошел к ней и обнял ее. Девушка послушно положила мне голову на плечо, и я вдруг ощутил какую-то сырость на плече. Видимо, она плакала. Да, плачет, плечи дергаются немного. Я сгробастал ее, сел на соседний стул, умастив себе на колени, и обнимал, пока она все не выплакала. Когда она успокоилась, то немного отстранилась и принялась утирать зареванное лицо. «Ну чего с тобой, хозяйка моя?» Ласково улыбнулся я, поглаживая ее кудряшки. «Я, кажется, я в себе разобралась. Вроде да, теперь понятно, что надумала. Ты с ней точно ничего такого не сделал?» Отказал, вопросом на вопрос. Коварный ход, еще и в глазках такой океан доверия и беззащитности. Отказал, кивнул я. Это хорошо, Лира чуток наклонилась, скрывая от меня и сверкающие глаза, и лицо в целом. Это хорошо, и почему? Потому что ты мой, едва слышно прошептала девушка. А, Лира резко подняла голову, в глазах была решимость и что-то новое. Мы почти касались кончиками носов. «Потому что ты мой», — заявила она громче и впилась в мои губы поцелуем. Глава 14. Разбор полетов. К своей чести, я сначала отреагировал на поцелуй, а только потом охренел. Я почувствовал. Знаете, бывают такие моменты, когда за одну секунду реального времени для твоего разума проходит минут 5. Вот такой вот момент я и почувствовал. Я успел испугаться от неожиданности, подумать о последствиях и просто плюнуть на все. серьезно, разве это не то, что я хотел? Определенно оно. Мы и так живем, будто женатая пара. Раз уж живем вдвоем в одной квартире, можно и начать целоваться, что уж там. Блин, губы такие мягкие. Очевидно, Лире не хотелось обрывать момент. Ну и мне тоже, что уж там. Так что наш первый поцелуй несколько затянулся. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, то Лира тут же спрятала краснющее лицо в мою же рубашку. Я улыбнулся ее Милоте и чмокнул в макушку. «Олененок мой, да не надо, и так смущает», — запищала Лира. «Что тебя смущает, что я твой?» Не удержался я и подколол ее. Неожиданно Лира подняла голову, и ее глаза мерцали, как звезды. «Нет, меня это не смущает, ты мой, и все, твой так твой, я только за», — покладисто согласился я. Лира удовлетворенно хмыкнула и снова спряталась лицом мне в рубашку. «Злодей», — буркнула она, — «а чего злодей сразу? Знал же, что ты мне нравишься, мне чет ушам жарко стало, и все равно остался с этой вертихвосткой». «Я остался с другой вертихвосткой», — усмехнулся я. «Эй, мне прилетело по колену кисточкой ее хвоста, это я-то вертихвостка?» «Нет-нет, напутал, смотри у меня, пергаменты у меня все еще в кармане». «Слушай, Джаспер, я ну, немного выпила, ладно очень, вино крепкое оказалось, и, я, кажется, не могу стоять», — улыбнулась Лира. «А чего это у нее такая лучезарная улыбка? Отнесешь меня на кровать?» На долгие 10 секунд я словил синий экран смерти. «Ну чего?» — надула губки Лира. «Долго мне ждать?» «Да нет, отнесу», — стараясь казаться невозмутимым, — ответил я, выполняя обещание. Я подхватил Лиру на руки и просто отнес ее в спальню, аккуратно сгрузив на кровать. «Теперь выйди», — приказной тон. «Надо же, как все это быстро происходит. Тем не менее, я все равно вышел. Дошел до кухни, убрал пустую бутылку. Подумав, сам хлебнул из второй. Охренеть, конечно, дела. Теперь с Лирой как-то надо строить отношения. Раньше я подкалывал Эда, теперь он будет меня подкалывать. Интересно, как к этому отнесутся Фелиция и Ранф. Хотя уж как-нибудь договоримся. В конце концов, я не иждивенец, и в крайнем случае могу устроиться в любой боевой круг волшебников, да и в том же Воронье, думаю, меня будут ждать с распростертыми объятиями. Но есть еще одно дело, оно не было моим, и мне было плевать, пока это не зацепило меня и тех, кого я знаю и ценю, и с этим делом надо разобраться. Я уже чувствую, что пазл почти сложился, не хватает какой-то маленькой искры, детали. Какая-то крошечная деталь, мелочь, но очень важная, что-то, что упустило яблоко. «Надо поду, Джаспер», — донеслось из-за двери. «Чегось, подойдешь?» Я вздохнул, прихватил первый попавшийся тазик и пошел к спальне. Открыл дверь, посмотрел на кровать. «А ты чего с тазиком?» — спросила Лира, которая была в ночнушке и расчесывала волосы. «Я думал, тебе плохо». «Не, я не настолько сильно выпила. Ложись. Синий экран смерти, мой давний друг». Не знаю уж, что ты там себе надумал», — Лира прищурилась, — «но я хочу просто с тобой полежать». «Ладно», — пожал я плечами и начал было снимать рубашку, чтобы перекинуться в кота, как вдруг, только в этом виде, не кошачьим. «Ну ладно», — я застегнул часть пуговиц, оставив разве что воротник посвободнее, снял туфли и запонки, после чего лег на самый краешек кровати. Оглядев мое положение, Лира рассмеялась. «Ты бы еще в ноги лег, я тоже смущаюсь», — беззлобно огрызнулся я. «Да ладно тебе, ложись нормально». Я вздохнул и принял более свободное положение. Лира тут же плюхнулась на кровать, укуталась в одеяло и, резво подползя ко мне, уложилась головой мне на плечо. «Да», — блаженно вздохнула она, — «все как я читала в романах». «Чего это ты такое там читала? Я же не все читаю одни гримуары. Надо и отдыхать». «А, вспомнил. Ты недавно держала в руках, как там было? Единственный выход для герцогини – замужество», — чуть смущаясь, ответила Лира. «Да, и что ты оттуда вычитала? Там Алисера также легла на грудь своему гвардейцу, которого любила. Автор так подробно описывала чувство защищенности, что мне захотелось попробовать. И да, это приятное чувство. Из меня плохой защитник», — с горечью ответил я. Лира даже приподнялась на локтях, с искренним недоумением смотря на меня. «Из чего ты это так решил?» Вместо ответа я тоже приподнялся и провел большим пальцем по ее лбу, отмечая шрамы. «Это моя вина. Если бы я был сильнее, тебе бы не пришлось использовать его силу. Джаспер, я тебя сейчас тресну», — Лира сжала губы. «Ты и так тренировался каждый день. Просто вспомни нашу тренировку в горелых землях, Вспомни ее. Для меня было проблемой справиться с одним ворога, а сколько сотен ты сжег тогда. Мотылек тоже твоя заслуга, целиком и полностью. Ты хоть понимаешь это? Ты убил в одиночку такое существо, на которое ходит хорошо подготовленной группой. И еще говоришь, что тебе не хватает силы. Силы мне, может, и хватает, но вот умения ее использовать, видимо, нет. Свои шрамы я нанесла себе сама, отмахнулась Лира, это было мое решение, мои действия. А твои шрамы сделал не ты. Сколько пуль в тебя попало? Никогда не пытался подсчитать, хмуро отозвался я. И правда, никогда не было интересно сосчитать те шрамы, что получил. Около 10-15, наверное. А ты ведь мой кот, Джаспер. Ну, был, улыбнулась девушка. Мой фамильяр ради меня жертвует чуть ли не всем. Ради тебя, эхом повторил я. Лира толкнула меня, и я упал на спину. Ведьмочка тут же снова улеглась мне на грудь. Ты замечательный защитник. Я жива и здорова. А шрамы, это просто шрамы. Кроме того, тебе не кажется, что они даже немного красивые? Ну, узор у них есть. Витиеватый такой. Мне больше нравятся сглаженные линии. Но и так ничего, в любом случае, это не как у Афины. Мы немного помолчали, просто наслаждаясь близостью и теплом друг друга. Мы теперь, получится, в отношениях? Спросила Лира. Получается, так, Эдвин будет тебя подкалывать. Я приму это с честью. В конце концов, я тоже его подкалывал. Вот только что с твоей бабушкой, Иронфом, и родителями. Ну, родители, кстати, должны вернуться через полгода. Командировки в океан очень длительные. Страшно сказать, сколько всего произошло, пока их не было. Целая жизнь, ага, а бабушка? Мне почему-то кажется, что она поймет. Да и как волшебник ты перспективный, так что все шансы. Лира, да, какие у нас вообще планы? Просто держать ларек как-то. Не похоже на тебя, ты не сильно амбициозная, но всегда хочешь занять местечко получше. Как-то ларек с этим не вяжется. Может, лучше лавку открыть, думаешь? Девушка нахмурила бровки. Да, разве мы не справимся? Скорее всего, действительно справимся. Давай тогда проснемся и все обсудим. Хорошо, давай, сказал я уже, очевидно, спящей девушке. Офигеть, она у меня на груди уснула. Прикольно. Чувствую себя прямо, ну не знаю, самцом каким-то. Я ласково погладил ее по голове. Блин, волосы такие мягкие. Снова провел пальцем по ее шрамам. Они будут мне напоминанием. Я больше никогда не дам ее в обиду. Глава 15. Аптека. С того дня рутина кончилась и началась круговерть. Утром мы с Лирой проснулись, позавтракали и принялись обсуждать различные возможности и варианты, как бы нам сделать свою лавку. Работы была гора. Найти подходящее место, договориться о его покупке, что вряд ли, или аренде, получить пару бумаг, разрешение на торговлю, лицензия алхимика, сертификат мастера эликсиров и тому подобное, отыскать себе поставщиков ингредиентов, найти деньги на закупку оборудования и оформление интерьера, и, возможно, даже нанять несколько работников. В процессе обсуждения мы поняли, что совсем прекратили вести светскую жизнь, а потому никого и ничего в городе, кроме его географии, не знаем. И это было печально. Однако у нас были люди, которые обладали такими сведениями. Так что мы с утра пораньше отправились на поклон к Ранфу. Тот, немного хмурый и заспанный, так как был со смены, все же принял нас и в целом поддержал нашу идею. Мы принялись мозговать втроем, а когда с рынка вернулась Фелиция, то и вовсе вчетвером. В процессе выяснения всех необходимых документов, тут они отличались, так скажем, от большой земли, Лира, краснея и запинаясь, рассказала им о нас. На удивление, что Фелиция, что Ранф отнеслись к этому более чем спокойно. Оказалось, они этого даже ждали. Тем не менее, за пару часов обсуждения мы добились многого. Ранф пообещал помочь нам, он просто сходит в два соседних департамента и узнает все подробности. Дальше мы просто пообедали, а потом занялись подготовкой к экзамену. Его нам обязательно надо пройти. Это для ларечка на улице можно без нее, а вот лавка, это статус и вместе с тем определенная ответственность. На следующий день, вечером, Ранф рассказал нам про документы, и оказалось, что у нас никаких проблем с ним не будет. И все как раз благодаря Ранфу. Я, конечно, знал, что тут есть небольшой культ его личности, но чтобы настолько. В общем, разрешение на торговлю и съем помещения у нас есть. Осталось лишь подтвердить квалификацию на мастера алхимии, с чем Лира без каких-либо трудностей справилась через неделю. Итого у нас на руках были все нужные документы. Чтобы у нас появились деньги, Ранф помог, но лишь в начале. Он свел нас с проверенным поставщиком и с одним из немногих частных боевых кругов волшебников гнезда, которым частенько требовались специфические препараты, чем мы и занялись прямо на базе своей квартиры. Мы подписали с кругом Черной Воды договор на 2 месяца, и эти 2 месяца были весьма напряженными. Все воспоминания об этом периоде у меня в тумане, и вовсе не потому, что я жалуюсь на память, совсем нет, просто мы с Лирой варили зелья и эликсиры сразу на 3 алхимических комплексах, а те выдавались только пара, что под конец тех 2 месяцев Лира даже вызвала духа, чтобы тот наконец избавил нашу квартиру от вездесущей плесени. Каждое утро мы получали сырье, а уже вечером все эти травы и части тел волшебных животных уже были сварены, умело прокляты и расфасованы по удобным пузырькам, ну или смешаны с сахаром и превращены в леденцы. И так день за днем, с перерывами на обед и ужин и одним выходным в неделю. По итогу мы имели выполненный контракт, не самую маленькую сумму на счету в банке, измученного, но довольного выручкой поставщика, а на улице весну, которая уже уверенно двигалась к своей середине. Оставалось найти помещение, и на удивление, даже тут не было особых помех. Один раз к нам заглянул Арна, как раз для того, чтобы передать важную информацию, и заодно проверить, как мы тут. Выяснилось, что сейчас мы можем рассмотреть 3 места. Первое отпадало сразу, несмотря на то, что мы с Лирой почти соблазнились удивительно маленькой арендой и большими помещениями. Все же расположение магазина в самом центре полночи – не самая лучшая идея, так что оставались 2 варианта. Первый – бывшее ателье на границе Листопада и Кузен, а второй – полузаброшенная мануфактура прямо на нашем этаже, по соседству. Такое положение дел настолько нас удивило, что мы безотлагательно решили познакомиться с нашими соседями. Оказалось, что за нашими соседями слева действительно есть мануфактура. Дверь нам открыл заросший, слегка проспиртованный и мрачный, наверняка полный отвращения к собственной трезвости, мужик. Узнав, что нам нужно, он с легкостью запустил нас внутрь. После осмотра помещения, сделанного путем слома всех перегородок в 2 квартирах, стало ясно, что когда-то давно тут была мануфактура. Возможно, она была средненького достатка, но скорее всего куда ниже. Тут был небольшой складик и рабочая зона, если ее, конечно, можно было так назвать. Дело в том, что я примерно понимал, как должны выглядеть мануфактуры. Полный зал народа, от 20 до 100 рабочих стоек, все сверках, исходит паром, гудят вытяжки. Тут же было ровно 8 алхимических стоек, из которых одна была рабочей, 3 просто покрытые пылью, а остальные 4 были полуразобраны и, наверное, проданы на детали. Из персонала тут был этот самый мужик, представившийся мастером 3-й категории, что, к слову, было не так уж и мало, и его 1-категорийный ученик, молодой парень типично пубертатной внешности. Арендовать нам опустившийся мастер отказался, а вот к предложению купить эти без 5 минут руины согласился, чем вызвал дикое неудовольствие ученика. Тот явно считал своего наставника кем-то великим. К слову, может, он и был великим, но это явно было давно. Цена сильно кусалась, но это была бы наша мастерская и наша лавка, не принадлежавшая никому другому. Посему мы, скрипя сердца, ударили по рукам. Колоссальная для нас сумма в 20 тысяч янтаря в конце недели ушла мастеру, а нам осталась мануфактура и растерянный ученик, который, впрочем, тоже надолго не задержался. За эти 3 месяца мы вымотались настолько, что нам физически требовался отдых. Лиру, мою Лиру, всей душой обожавшую алхимию, чуть ли не выворачивала при виде перегонного куба, что уж говорите обо мне. Однако же бонусами, помимо своего помещения, было несколько вещей. Лира получила 4-ю категорию и теперь имела полное право именоваться мастером-алхимиком, а я получил пока что самую низшую, 1-ю, но это лишь начало. Хотел было оформить и себе черный сертификат, чтобы быть полноправным охотником горелой земли, но оказалось, что его тут нет. Особый сертификат нужен для того, чтобы дать волшебникам и ведьмам допуск в горелые земли, а раз уж гнездо находится тут, в самом центре, то и смысла в нем немного. После 2-недельного перерыва на досуг, свидания и общения с Эдом и Гиз, мы зарядились на новые подвиги и свершения. Мы продали все старые столы и установки, а вырученные с этого деньги пошли на перепланировку помещения. Теперь наше пространство было разделено на зал, лабораторию и склад, но лишь номинально, стенами, отделка будет позже. Еще месяц мы с Лирой работали с кругом черной воды, уже без контракта, по свободной торговле, и все ради денег. На вырученные средства мы сделали ремонт зала, обставили его простенькими витринами, скрипя сердце купили дорогую артефактную витрину для эликсиров и боевой алхимии, а также оснастили себе лабораторию. По большей части мы использовали те приборы, что уже были в нашей квартире, лишь сделали достаточно неслабый апгрейд. Да, на мануфактуру наша лаборатория не была похожа, мало места, один стол, но зато этот стол был настоящим произведением алхимического искусства. На собранной нами алхимической стойке можно было как делать простенькие мази от ожогов, так и сложнейшие коктейли последнего шанса. Дело оставалось лишь за началом торговли, и мы не стали тянуть. Заказали вывеску, получили ее на следующий день, дорогую, сделанную специально для нас лабораторией ГИС, из живой древесины. Эта вывеска выглядела как широкая ветвь, оторванная от дерева и еще имевшая ветки с листьями, и лишь на небольшой зачищенной от коры и отполированной древесине значилось название аптека Фальди и Симеона. И вот, уже ближе к концу весны, мы с Лирой разложили по прилавкам готовые эликсира, открыли кассу, звучно щелкнув флажком, поцеловались, ну так, на удачу, и открыли дверь, и первый же покупатель не заставил нас разочароваться. Вовсе нет, мне всего-то захотелось его убить. Глава 16. Кристаллизация. Мы с Лирой проснулись одновременно, в 8 утра. У нас вообще частенько так случалось. Девушка, по своему обыкновению, улыбнулась самому факту моего присутствия, чмокнула меня в щеку и выскочила из-под одеяла умываться. Все же сегодня важный день, открытие нашей аптеки. Долго же мы к этому шли. Несмотря на требования кота остаться в кровати минимум до полудня, я тоже встал, походил, размялся, сделал зарядку. Дождавшись того, что Лира закончит свои ванные ритуалы, я и сам умылся и причесался. Дальше мы, все еще в халатах, позавтракали. Ничего серьезного, по чашке с чаем и фрукты. Дальше мы переоделись в рабочую одежду. У Лиры простое черное платье, балахон и шляпа, можно сказать, ведьминская униформа, у меня рубашка, брюки и жилетка. Сегодня я исполняю роль продавца. Закончив нашу подготовку, мы обнялись перед важным событием, вышли в зал нашей башни, дошли до дверей аптеки и наконец открыли ее, перевернув табличку с надписью «Закрыто». Я тут же встал за кассовый аппарат, а Лира присела на маленький диванчик чуть позади меня, и первого покупателя нам не пришлось ждать долго. Буквально через 15 минут к нам вошел мужчина лет 40, самой респектабельной наружности, дорогой костюм, золоченый хронометр на цепочке, лоснящееся лицо. «Здравствуйте, здравствуйте, господа», — расплылся мужчина в улыбке, лишь завидев нас. «Наконец-то вы открылись. Мы с товарищами так долго ждали, и мы рады видеть вас, господин», — учтиво поклонился я. «Как первый покупатель, вы получаете 50% скидку на любые зелья. К сожалению, на эликсиры данная скидка не распространяется. Кроме того, на эликсиры второго класса токсичности и выше, а также на боевую алхимию». «Да, я осведомлен о доверенности главы или о соответствующем документе», — с безмятежной улыбкой отмахнулся мужчина. «К сожалению, я честно признаюсь, что пришел не за алхимией. Тогда хотелось бы уточнить о цели вашего визита», — насторожился я. «О, все просто. Понимаете ли, меня зовут Низ, и я являюсь правой рукой моего господина, уважаемого Исмина Саневатка, истинного хозяина всех алхимических лавок в каналах. Открывая свою аптеку, вы не посоветовались с Саневатком, а потому выбор у вас небольшой: закрыть лавочку или отдавать 40% дневной выручки господину Саневатку». «Лира», — с напускной скукой я обратился к девушке. «Да, Джаспер, я знаю, что общество города беглецов базируется на взаимоуважении. Вопрос я просто не сильно вникал. Если я сломаю господину Низу ноги, это будет считаться неуважением. Знаешь, Джаспер, думаю, после его абсурдных требований, которые являются формой неуважения, это можно будет расценивать как защиту чести и личности. Однако, господин Низ, я все же чту уважение», — обратился я к Бандасу, — «и потому предлагаю выбор. Он небольшой, но вы можете со мной посоветоваться. Вы можете уползти отсюда со сломанными ногами, а также ожогами в случае сопротивления, или же уйти на своих двоих, забыв про существование нашей аптеки на пару с вашим боссом». Меня дико бесило то, что наша пантомима и мои прямые угрозы не смогли поколебать его самоуверенную и наглую улыбку. «Госпожа Фальди, я на первый раз прощу вам своеволие вашей шавки. Впредь попрошу внимательнее относиться к тому, что он высказывает ваше мнение. Из-за резких формулировок смысл несколько искажается. Мне грустно, что вы вступили в бизнес нашей отрасли, не выяснив всех обстоятельств. Поймите, госпожа Фальди, Саневак является человеком большого веса. Он полностью контролирует каждую лавку каналов и соперничает за влияние в полночи. У него хватит бойцов, что полностью раздавить вас, но он не будет так делать». Нисс подошел к стеллажу с зельями, вытащил оттуда вытяжку из копьи хвоста, ценный препарат, лечащий больные легкие, и уронил пузырек. Зелье, стоившее 2 янтаря, способное за день вылечить тяжелейшие воспаления легких, разлетелось на осколки и разлилось по полу. Саневак начнет издали, он не сторонник силовых методов. Нисс разбил пузырек с мазью из кровохлебки. Он задушит вас, отводит покупателей, сломает поставки, вскроет дверь. Флакон с настойкой морозной фиалки полетел на пол. Вам просто ничего не останется, кроме как закрыть свою жалкую лавку. Все же Нисс допустил ошибку. Он слишком забылся за монологом и разбиванием наших препаратов, а потому явно пропустил момент, как мы вдвоем вышли из-за прилавка. Его даже не насторожило, что я закатал рукава рубашки. Но если вы будете упорствовать, искать новых поставщиков и тратить сотни янтаря на рекламу, еле держась на плаву, тогда господину Саневаку придется действовать решительнее. Он, и тут Нисс допустил самую главную ошибку. Он, подхваченный порывом морозного ветра, метнулся к Лире, явно желая схватить ее за лицо, чтобы продолжить монолог, глядя ей прямо в глаза. Я перехватил его протянутую ладонь за 10 сантиметров до лица ведьмочки. Все же нексиалисты очень быстрые. Включив серпентис, я дождался, когда на лице ублюдка наконец-то появится понимание, что он не совсем туда попал. А потом я сжал руку, хреном ломая ему правую кисть. Нисс заорал. «Очень сожалею, Нисс», ледяным тоном сказал я. «Вы совершили ошибку. Только что вы выбрали первый вариант. Лира», обратился я к ведьмочке, повернув голову к ней. «Да», глаза Лиры были круглыми, и она со странными искорками в них смотрела на меня. «Выйди, пожалуйста». «Да, милый». И Лира послушно вышла. Чего это была? Что за восхищенный тон? «Ладно, разберемся потом». Ну а дальше я исполнил обещание. Я действительно переломал ублюдку ноги. Стопы не тронул, ограничился голенями и бедрами. Он что-то орал, что я уже мертвец, что я не увижу рассвета, и все в таком духе. «Никаких тебе, говно ты плавучее, блокад», рычал уже сорванным отороголосом Нисс. «Саневак пришлет к тебе убийц. Справимся со всеми, и с Саневаком», пожал я плечами. «Я тут выступал против Освальда, главы чертовой тысячи глаз. Что мне там какой-то авторитет? Он пришлет к тебе наемников всех доменов, они приведут тебя к нему, и ты раскаешься, всем сердцем раскаешься. О, как ты пожалеешь, что сам, своими руками, не сломал перегонный куб. Саневак пришлет по твою душу сотни людей». И тут резкое осознание затопило мой разум. Весь план, который я пытался построить последние месяцы, за единое мгновение кристаллизировался и предстал перед поим разумом во всем блеске своей простоты. Это был катарсис, и я добрые 3 минуты обдумывал эту мысль со всех сторон, игнорируя вопли жалкого, немного переломанного бандоса. «Саневак выдавит тебе глаза». «Да-да», поморщился я. «Слушай, а где ваша штаб-квартира? Я бы просто хотел обойтись без сотен убийц, а просто поболтать с этим твоим невактом». «Чего? Ты думаешь, что я так просто сдам тебе местонахождение? Слушай, хрен с горы, 10 пальцев, это только кажется, что мало», прошипел я, отпуская его переломанный палец на правой руке. «Ты испортил нам день открытия аптеки, и твои товарищи из тени уже не раз портили нам наши начинания. Но мы живы, а вот они. И я тебя уверяю, я очень устал от того, что каждый ублюдок мнит себя повелителем города и единственным хозяином всего в поле зрения. Мне нужен хренов невак. Нахрен па-а-а. Это второй. У тебя есть еще 1 палец, потом я разом сломаю остальные. Не скажу». «Ну ладно», легко согласился я и обернулся к двери, куда ушла ведьмочка. «Лира». «Да», глухо донеслось из-за двери. «Хочешь потренировать проклятие?» Дверь открылась, и из-за нее выглянула обнадеженная мордашка с сверкающими глазками. «Правда можно?» «Ага, начни с лягушек, а там посмотрим». но посмотреть на лягушек не удалось. Дверь в аптеку распахнулась, и к нам ворвались двое молодчиков, чрезвычайно внешне похожих. Рама 2 на 2, неприметная одежда, бритые головы. Один был поумнее, сразу замер, оценивая обстановку, а вот второй вытащил револьвер, нацелил его на Лиру и заорал: «Что вы сделали с боссом, уроды?» Не дожидаясь, пока этот имбецил выстрелит, я послал одну единственную искру ему прямо в лоб, и та пробила ему череп. Дернувшись, бандит упал навзничь. Второй же коротко рыкнул и выпустил из руки клуб мрака. Комната моментально погрузилась в темноту, не было ничего не видно и не слышно. По крайней мере, так думал сам бандит. Я же все прекрасно видел благодаря теплозрению. Этот хрен вермиалист не стал затруднением. Я метнулся точно к нему. Бандит отступил в сторону, специально, чтобы я промахнулся, если ориентируюсь по памяти. Жаль, я не могу различить выражение лица с помощью теплозрения. Я бы много отдал, чтобы посмотреть на его офигевшее лицо. Хотя пофиг, он понял, что я его вижу, и нацелил на меня шип из мрака. Но вот незадача, 5 искр вылетели куда быстрее. Второе мертвое тело рухнуло на пол, и с его смертью развеялся и мрак. Дождавшись, когда последние клочки черного тумана рассеются, я с широкой улыбкой обернулся к замершему от ужаса низу. Если верить твоим словам, то времени у нас прямо-таки в обрез. Где? Со, Нивак. Бандит в дорогом костюме сглотнул, и я понял, что он все расскажет и без проклятий Лиры. Да, этот вопрос я действительно не собирался откладывать на потом, а сразу после можно обсудить с Лирой отдельные детали деятельности нашей новой группировки. Глава 17. В Хракфаршерх или просто фарш. Этого товарища Низе я жалеть не стал. Как только нам объяснили, где можно найти этого саневатка, я пустил ему искру в лоб. Жестоко, возможно, но насилие начал не я. Да и потом, нас всегда пытались притеснять, брать поборы и так далее. Надоело, лишних денег нет, а вот сил порядком, и такая вот тренировка будет в самый раз. Дальше нам пришлось развить кипучую деятельность. Пока Лира срочно делала объявление о задержке открытия аптеки по независящим от коллектива обстоятельствам, я пробежался до квартиры Ренфа. Очень повезло, что старый крыс оказался дома. Я обрисовал ему ситуацию, выложил свое видение решения проблем, получил одобрительный кивок, с помощью его черных птичек послал Эдвину приглашение немного побуянить, а потом озадачил Ренфа тем, что куда-то надо деть 3 тела. Вермиалист, немного подумав, начал было собираться. Он хотел прийти к нам и дать своему выворотню съесть трупы, но неожиданно получил по шапке от Фелиции. Бабушка Лиры справедливо напомнила, что вообще-то он теперь представитель закона, и решать такие вопросы следует по-другому. В целом, она была права. Оставив этот вопрос Ренфу, мы с Лирой встретили Эдвина и, неожиданно, Гиз. Понятное дело, Эд пришел в плотной кожаной куртке и с мечом в кофре-ножнах, но вид Гиз в легкой кожаной броне и деревянным мечом за спиной очень удивил. Гиз, а деревянный меч – это не слишком смертельное оружие, может что попроще, хотя бы стальное, пошутил я, но волшебница не оценила. Ты просто не видел всего спектра его применения. Я все это время тренировалась с живым мечом, и поверь, это очень сильное оружие, и стоит как 5 таких стальных. Но свой я вырастила сама. Гиз права, Джаз, согласилась Лира. Живые мечи требуют немалых вложений и тренировок, зато дают большую мощь. Хорошо, хорошо, поднял я руки, обороняясь. Понятно, но ты же с помощью фрильских перчаток дралась, не? Или ты прихватила дальяк? Гиз и Эдвин синхронно усмехнулись. Волшебница тут же вытащила деревянный меч, и тот с негромким треском древесины буквально потек в ее руках. Секунд 5, и на руках девушки оказались словно наращены шипастые перчатки, сделанные из полированного темного дерева. Вес как у стальных, и можно сделать выбоину в камне, похвасталась девушка, тут же переводя перчатки обратно в меч. Понял, принял. Тогда идем. Ты выяснил, где находится база этих полудурков? Поинтересовался Эд. Ня, с улыбкой мотнул я головой. А, синхронно донеслось от пары волшебников. Эд решил уточнить. Ты же понимаешь, что у них есть как минимум 2 места нахождения, какая-нибудь казарма, еще что-то в этом роде. И бойцов у них должно быть никак не меньше 20. Да, но это имеет значение. Я знаю, где их лидер. Мы придем туда и заберем его голову. Вот и все, пожал я плечами. Эдвин хотел было мне возразить, даже раскрыл рот, но тут его настигло осознание. Он закрыл рот, нахмурился и явно обдумал всю эту идею. И по мере того, как светлело его лицо, я видел, что ему понравилось. Понятное дело, что у этой идеи были существенные недостатки. Например, этого невакка могла сторожить добрая половина состава, или он мог быть в каком-нибудь недоступном месте города. Но были и преимущества: не надо было развивать шпионскую деятельность, вскрывать одну ячейку за другой, терять время, силы и изредка собственную кровь. Ты знаешь, кто глава, идешь и устраняешь. На всякий случай с высшими офицерами, чтобы создать смуту и разброд. На этом и будет строиться моя новая философия. Не бейся с гидрой, отруби ей голову. Быстро закончив со сборами, мы выдвинулись в путь. Благодаря покойному командиру, мы знали, где искать Саневака. Значит, это тут? Протянула Гиз, глядя снизу вверх на полночь 22. Ага, уже устало выдохнул я. Долететь сюда не получилось из-за сюрприза. В полночи внезапно случился маленький прорыв дна. Никаких тебе облаков мрака и всего такого. А лучше были бы облака мрака. Большую часть полночи закрыли для посещения и полетов, так как вместо этой загадочной дымообразной субстанции в нашу дорогую реальность прорвались два роя каких-то особо противных тварей со сложным названием, которое я, честно признаться, не удосужился запомнить. Однако, как только мы сумели кое-как проскользнуть мимо кордона, то название для этого мерзкого вида быстро нашлось, и сразу становится понятно, что его дал Эдвин. В общем, мы столкнулись с жопоплюйками. Тварюшка в целом не крупная, размером с собаку, больше похожая на сильно вытянутого паука, только лапок 10 и задние ноги крупные, как у саранчи, и вроде даже не проблемная тварь, так как обладает пугливым нравом и любовью к растительному рациону, но конкретно в условиях города беглецов эти тварюшки были смерти подобны. Фактор номер раз. Несмотря на весь свой из себя миролюбивый травяной рацион, животные все же были родом со дна, где стравой напряг. Они были не слишком прожорливы, ну, в обычном состоянии, зато были склонны наедаться впрок. Говоря простым языком, если бы жопоплюйки достигли утесов, то населению города быстро бы стало кисло от недостатка основы рациона. Ну а второй фактор легко выводится из названия. Испугавшись, жопоплюйки вставали на задние лапки, высовывали брюшко и стреляли в потенциально опасный объект струйкой липкой жидкости, тут же превращавшейся в паутину. Конец паутины прикреплялся к поверхности, на которой стояла жопоплюйка, а сама тварюшка резво прыгала куда-нибудь, главное подальше. Казалось бы, ничего страшного, но вот два уточнения быстро меняли положение дел. Номер раз, спустя полчаса паутина схватывалась до состояния не сильно гибкого стального троса. Номер два, паутина содержала в себе личинок, которые, по задумке местной больной эволюции, должны были через какое-то время выбраться и полакомиться ослабевшим от неподвижности и голода существом, что встревожило его мамку. В общем, надо ли говорить, как же мы задолбались отстреливать и проклинать этих существ. С другой стороны, конечно, отличная стрелковая подготовка, Эдвин потренировал дальнобойное волшебство, Гиз играла в кровавый бейсбол с помощью живого меча и камней, а Лира под конец солидно прокачала навык быстрых смертельных проклятий. Но поверьте, нам нафиг не была нужна такая вот тренировка прямо перед сражением. Одно хорошо, нам никто не мешался. Все немногочисленные жители полночи быстро выучивали простое правило. Если прорыв, то надо сидеть дома. Тем не менее, пусть и немного заляпанные паутиной, а где-то и богатым внутренним миром жопоплюек, тяжело дышащие мы стояли около нижнего входа в полночь 22. И куда нам идти? Уточнила Лира. Вообще тот наглый урод что-то говорил про 35 этаж, но что-то я ему ни хрена не верю. Эд, ты же сможешь сканировать пространство, если что, камни в гнезде плотные, но, думаю, что-то уловить смогу, задумчиво кивнул санитист. Ну тогда и погнали, что тянуть. Мы зашли в башню. Пришлось подниматься 15 этажей, естественно, с остановками и перекурами. В башне было сумрачно и тихо, не бегали люди и прочие разумные. То бишь, повезло нам с прорывом. Относительно, конечно. На 35 этаже сонар Эдвина выявил большое помещение, наполненное людьми. По каким-то своим критериям он вывел, что это была казарма, а значит, идти туда было нежелательно. Потратив еще минут 10 на сканирование, мы решили идти на 34-й, где в одной из больших квартир находилось немалое количество людей, порядка 10. Не похоже на наемничью семью, да, водились тут такие уникумы, а больше на офицерский сбор, ну или просто на наемников, если мы ошиблись. Но нам повезло и мы не ошиблись. Эдвин подслушал их разговор и выяснил, что это офицерский состав ОПГ товарища Саневодка. В общем, нам надо туда, а им очень срочно надо в Вечное море. Перешептавшись, мы выработали план действий. К моему небольшому сожалению, огонь в планы не входит. Если докажут, что я в гнезде пожар развел, то меня не спасет та же знакомство с Ренфом. Ну а дальше мы просто начали действовать по плану. Эдвин поставил перед собой полупрозрачный щит и пинком вышиб дверь в помещение, куда мы с ним и протиснулись. В комнате находился большой круглый стол с картой, вокруг стола собралось порядка 8 человек, один из которых был призраком. Остальные же расселись в удобных креслах, расставленных возле стен, один курил, другой читал, от третьего мой покошачий чуткий нос улавливал запах грибного пива. «Вы тут друзья и товарищи некоего Невокка», — рявкнул я, не давая им опомниться. Из-за стола то ли встал, то ли выплыл призрак. Величаво тряхнул бородкой и ответил вопросом на вопрос. «Допустим, вам что-то надо?» «Да в общем-то больше ничего и не надо», — пожал я плечами. Эдвин отточенным движением сдернул со спины кофр стоящимся внутри костром и, с размаху присев на одно колено, долбанул им по земле. Стол со всеми сидящими за ним расплескался неаппетитной кашей из смеси древесины и мяса. Остался живой только призрак, ошалелый до потери контакта с реальностью. Я же в это время раскрыл ладошки пасть, ой, то есть рот, и широким веером звонких искр прошелся по комнате, истребляя всех, до кого мы не дотянулись. К сожалению, я чуток запоздал. Четверо бандитов, не считая призрака, успели выставить щиты или уйти с линии поражения, и теперь нам придется ими заняться. К моему сожалению, именно в этот момент в зал вошли Элирос Гис. Трое выживших тут же метнулись к нам, а четвертый встал где-то в уголке и начал что-то колдунствовать. Не к добру. Двое из оставшихся в живых офицеров-ракетиров, звучит-то как, схлестнулись с Эдвином и Гис. Еще один подскочил ко мне, и все явно преследовали цель отогнать нас от четвертого и призрака, которые каждый по отдельности готовили какие-то пакости. Мой противник наконец добрался до меня и сходу попытался проткнуть меня коротким кривым мечом, наспех сделанным из мрака. Я отразил этот меч боковым ударом покрытого чешуей предплечья. Началась схватка на сверхблизкой дистанции, которая буквально состояла из вороха коротких пинков, толчков, режущих ударов от него и попыток зацепить неожиданно верткого засранца от меня. На самом деле, проблем особо не было, так как этот боец явно вникал в бой на мечах и, скорее всего, в волшебство, причем опять же скорее всего на средней дистанции, а у нас тут почти борьба, где он выживает лишь за счет верткости, а я же имею преимущество за счет кота, который был рожден для таких вот схваток. Больше для прикола попинавшись секунд 20, не больше, я наконец закончил схватку. Просто быстро наступил ему на ногу, схватил его меч, чтобы он не дергался, а другой рукой отвесил ему такой хук в челюсть, что сделал ему открытый перелом означенной кости. Хотел было сказать «упс», но это было бы лицемерно. Ни хрена мне его не жалко. Оценка обстановки. Эдвин расправился со своим, Гис еще фехтует, Лира и призрак застыли по разные стороны комнаты, пялятся друг на друга и пыхтят. Странно, ну ладно, можно и уделить внимание четвертому. Успел подумать я, как пространство в той области разорвалось, выпуская из черной рваной дыры ворога, напоминающий человека, на двух ногах, с двумя руками, с крошечной глазастой головой и пастью на теле чуть ниже, он сразу насторожил меня, и отнюдь не тем, что его руки были покрыты естественными лезвиями, а сделанные из чьей-то серой шкуры брони и странным оружием из уродливого черно-серого железа, чем-то вроде серпа на древке. Этот ворог разумен, а потому вдвое опасен. «Убей того человека!» — донесся панический возглас от призывателя. «Ну да», — Эдвин уже рванул туда, успев рубануть противника Гис по бедру. «Не буду мешкать и я». Мы одновременно подлетели к ворогу и едва успели увернуться от бешено свистнувшего серпа. Ворога крутил его как соломинку, с такой же легкостью и скоростью. Застыв друг напротив друга, мы вдвоем оценивали противника, пока тот не распахнул широкую пасть. «Имя мне в Хракфаршерх», отхаркнул отвратительным скрежещущий голосом свое имя ворога, и я гладиатор решетки. «Вы умрете», — сказал он так просто и безапелляционно, будто уведомлял нас о наличии солнца в небе. «Я Эдвин, и я на куски рубил таких, как ты, когда мне было 17, выплюнул волшебник. А я пробовал мясо ворога, с улыбкой ответил я. И теперь мне интересно, отличаешься ли ты от своих диких братьев. Коротко рыкнув, Фхракх в общем, Фарш закрутил свою мельницу из серпа на палке и пошел в наступление. И нам тут же стало кисло, эта тварь, несмотря на свой несколько нелепый вид и высокое ЧСВ, действительно умела сражаться. Более того, само его оружие было непростым, а иного объяснения тому, что Фарш спокойно принял на древко вопящей какофонии кинжал Эда, у меня не было. Спустя бесконечную минуту, за которую мои руки покрылись полусотней мелких порезов, а Эдвин так вообще выглядел, будто бы облитый кровью, к нам подскочила Гиз. «Как мне его?» Она тряхнула окровавленным мечом. «Нет», — заорал Эд, — «умрешь. Беги и вытащи Лиру. Сейчас же». Гиз кивнула и метнулась в сторону Лиры, и очень вовремя на нас кинулся и сам волшебник, призвавший Фарша. Он нарастил на руки здоровенные костяные лезвия. Выглядело так, как мечта 13-летнего пацана из моего первого мира, но наверняка было не таким удобным. «Беру ворога», — крикнул Эд, стараясь пересилить рев какофонии. «Беру этого хрена». И я оставил сражение с Фаршем, переключаясь на волшебника. И этот противник оказался хорош. Он наверняка был так же плох в контактном бою, и я хотел ему его навязать, но он совершенно меня не подпускал. Широкие мощные махи тяжелыми лезвиями были на удивление точными и частыми, хоть волшебнику и приходилось вертеться вокруг своей оси, а иногда и прыгать, свернувшись калачиком, но он ни на мгновение не прерывал тяжелый, как полет шмеля, танец лезвий. Более того, волшебник разбавлял его спецэффектами в виде шипов из мрака, которые невесть как в меня швырял. Мои искры не пробивали костяной панцирь, который обнаружился под его мантией. На направленный звук он не реагировал. В общем, с ним было чуть ли не сложнее, чем с Фаршем. С другой стороны, я легко уворачивался от его медленных ударов, а его быстрые шипы не могли пробить мою чешую. Патовая ситуация, и долбануть его чем-то помощнее не выйдет, так как для призыва тварюшек или использования пространства надо сосредоточиться, а мне мешает волшебник. И время идет буквально на секунды. Призрак очнулся от конфронтации с Лирой и снова готовил для нас что-то неприятное. «Джаз!» — донесся голос Эда. «Территория!» «Уверен?» «Абсолютно!» «Впрочем, решение есть!» «Очень громкое решение!» Глава 18. Трехлапая ворона. Территория. Такое, казалось бы, простое и важное явление. Что может быть проще? Обработай все вокруг своей мощью. Пусть все будет в огне, снегу или там в лужах. Врагу сложнее перемещаться и использовать волшебство, а вот тебе все это делать намного легче. Но вот сделать так, не то же самое, что и сказать. Особенно в горячке боя, когда счет идет на секунды. Тем не менее, у нас с Эдом были определенные хитрости на такой случай. Изредка мы с волшебником встречались, вылетали далеко за город и тренировались. Мы знали, что мы не сможем просто взять и осесть в гнезде, что у нас еще впереди не одна битва. В чем сложность захвата территории? У Эда его, грубо говоря, стихия, звук. Несложно что-то поджечь или заморозить, а вот наполнить местность сложной мелодией шума, это задача не из простых. Да и про меня также можно сказать. Поджечь что-то на улице или в чистом поле несложно, а ты попробуй подожги что-нибудь в каменной комнате. Но мы сумели преодолеть сложности. Первым начал действовать Эд. Он отпрыгнул от Фарша, резко разрывая дистанцию, и тут же сорвал со спины кофр, выставив его дном наверх, и нажал какую-то клавишу. Раздался выстрел, особое устройство плюнуло десятком крошечных ножей с камертонами вместо рукояток. Эдвин напрягся и выпустил через свои кости волну какофонии, и ножички, торчащие кто из потолка, кто из стен, начали повторять этот звук. Я тоже не терял времени даром. Не прерывая схватки с вермиалистом, я сформировал у него под ногами небольшие взрывы и почти сразу же их подорвал. Особого вреда я ему не нанес, больше испугал вспышкой, звуком и болью от легких ожогов, но своей основной цели добился. Вермиалист отскочил от меня. Я усмехнулся и облил все вокруг себя расплавленным гангат. Жар от жидкого металла исказил перспективу, а воздух в комнате моментально пересох. Я тут же почувствовал, как в мое тело идет прилив мощи. Это вскружило мне голову.